437. Одно из самых зрительно прекрасных огненных действий будет сближение и расхождение аур. Оно подобно красоте северного сияния, в нем выражается множество психологических моментов. Можно наблюдать, как осторожно приближаются излучения. Заградительная сеть трепещет и вспыхивает, прежде чем зазвучать согласно или омрачиться. Целая и полная жизнь химизма и магнетизма сокрыта в пространстве около человека. Мы ожидаем, когда люди начнут терпеливо фотографировать ауры. Потом можно будет наблюдать движение света на кинематографе, когда фильма будет отражать последовательность движений ауры. Вы знаете, что для удачи снимков требуется много тонких условий. Часто даже неудобная физически комната может дать хорошие результаты. Вы имеете отличные снимки тонких существ, снятых при обычных условиях. Также знаете, когда решили улучшить физические условия, то снимки прекратились. Главная удача лежит во внутренних, незримых обстоятельствах. Нужно применить большое терпение и исключить всякое раздражение и колебания. Каждый огненный хаос лишь затемнит фильму, ведь особенно яркие видения не будут при смущенном настроении, но когда уловится нужная гармония, то и снимки будут легки. Многие внешние условия могут влиять, потому лучше не приносить новых предметов, когда установилась нужная вибрация. Всякие беспорядочные восклицания тоже вредны, главное же терпение. 438. Среди огненных действий нужно наблюдать не только поражающие феномены, но и многие приходящие, малоуловимые явления. Мы должны часто обращать наибольшее внимание на последствия. Характер человека образуется не столько феноменами, сколько постоянными огненными волнами. Если люди будут ожидать лишь феномены и пренебрегать малоуловимыми ощущениями, то они будут потрясены иногда, но не приобретут огненные постоянные сознания. Не должно учение утруждать нервные центры потрясениями. Наоборот, восхождение будет прочным, когда люди будут признавать в себе явление благодатных вибраций. Пусть люди полюбят самую мысль о мире огненном. Такие советы пусть будут насущными. Нельзя привлекать к себе мощь стихии без любви и сердечного порыва. 439. Поступление человеческого явленного огня не совершается без осознания ответственности. В таком осознании будет заключаться утонченная заботливость и бережность, которые соответствуют знанию. Кощунство, прямое и косвенное, невозможно в утонченном сознании. Никакая ложь не соответствует огню истины. Среди действий и забот следует не отвлекаться от мысли об иерархии и об огненном мире, великом и близком. 440. Заметим, что при землетрясении очень пересыхает горло. В таком явлении сказывается напряжение огня. Так множество понятий рассыпано в жизни, нужно лишь замечать их. 441. Каждый учитель должен обладать качеством выслушивания. Такое лечение необходимо при многих болях. Нужно дать явить истечение всех вредных веществ. Учитель видит, когда потухающий огонь освобождается от покрова серого пепла. Здоровый огонь не оставит за собою перегара. Он притворяет полностью приходящее в вечное. Так и мысль должна очищаться огнем. Каждый день человек должен помыслить о чем-то вечном. Такое размышление будет полезно на пути к миру огненному. 442. Кто-то полагает, что он желает достичь космического сознания. Пусть лучше думает об очищении сердца. Пусть не столько воображает себя победителем космоса, но желает очистить сознание от ссор. Нельзя проникнуть за пределы закона без желания приблизиться преображенным. Истинно, пекарь хлеба духовного и телесного не должен помышлять лишь, как самому насытиться.